Айлин Лин. Джейн. Леди-служанка. Аннотация. Уснула в своей кровати, а проснулась в чужой. И мир не мой, и даже время не то. Новой жизни не просила, да и тело мое прошлое меня вполне устраивало. Сейчас же я подросток, и судьба совершает такие виражи, аж голова кругом. Но выдать себя ни в коем случае нельзя. Инквизиция есть и тут, и она не дремлет. Родственники достались не из самых приятных. И как им противостоять, пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю. Я не из тех, кто безвольно плывет по течению.